Василевский человек интеллигентный, вежливый, муху зря не обидит. Но у него имелось довольно много недоброжелателей. А может, и не так уж и странно. К Ворошиловско-Буденовскому клану, из которого вышло подавляющее большинство новых генералов, он не принадлежал. Рьяные ревнители классовых интересов, главным жизненным козырем которых было бедняцкое происхождение, из рабочих, из батраков, считали его скорее чужаком, нежели своим.